Как проснулся, лично для меня утро, хотя ранний вечер вокруг 6 часов, я поел из своих запасов, заодно пожарил картошки с луком на сковороде, запас новый делал, ну и прибрав сковороду с готовым блюдом, решил газеты почитать. Свистнул целую стопку в Ленинграде, свежая и старая. Начал читать и на развороте свое фото увидел. Кто-то сделал со стороны, чуть смазано, но вполне узнаваемо. Судя по одежде, весна, апрель примерно. Я даже дом за спиной опознал. Кстати, сутки назад я как раз в том дворе чуть в засаду и не вляпался. Те жители, где три засады было, остались без припасов. И не сотрудники милиции или добровольцы, как обычно было. Эти бывало делали вид, что не видят меня, как я кряхтя санки тащу, и мне потом жители помогают. Тут уже зубры настоящие ожидали. А с нас НКВД, скорее всего, вряд ли армейцы. Одна группа засекла движение, дернулись, но я уже сбежал. Так вот, в двух газетах были интересные заметки. Там того мальчика, что на фото, Терентия Гурова, за помощь городу наградили званием Героя социалистического труда, лишь бы пришел. Почему труда только? Одно ясно. Кто-то опознал во мне Терентия, значит, знают, кто родители. Я теперь и фамилию знаю, но имя совпадает, значит, свидетели не ошиблись. Однако и выходить на контакт не буду. Все, Терентий погиб 22 июня 41 года у границы. Покачав в шоке головой, удивили так удивили, я прям бегу получать награду и клетку с запором. Отпустят меня как же. Нет, тут от властей держаться нужно как можно дальше, дольше проживешь. Также почитал заметки и, как стемнело, полетел к окраинам Москвы. Там крупный ремонтный завод, где нашу бронетехнику ремонтируют. Где еще, как не там, я узнаю о нужной мне технике. Архив изучить смог, но это ничего не дало, нужно местных напрячь. Тут работы ночью велись, поэтому, приняв внешний вид командира, что только что покинул территорию завода, я напряг одного писаря в здании правления. Он покинуть кабинет не успел, заканчивал работу. Сержант он. Велел найти, где находятся танки Т-34-57, подбитые и целые. 2 часа дал на работу. Обещал наградить за нее, если справится. Писарь отработал быстро. Через 2 часа я вернулся и получил результат. Но половина уже переплавлена в печах в новые танки. Часть в строю. Это 2 машины после ремонта. Не на этом заводе ремонтировали. У Москвы 2 таких ремонтных завода. Писарь созвонился с коллегой на втором и получил данные. Есть. Повезло. В болотах Подмосковья 2 танка нужных. Времени вытащить не было. Это зимой там проходили, ведя бой. А как таять начало, утонули в болотах, в торфе. Координаты я получил. Бойца отблагодарил. Пакет конфет россыпью. Вот уж порадовался, поблагодарил. Я поспешил покинуть территорию. Иллюзия спадала. Все силы заканчивались. Затем медитация и вылетел в сторону ближайшей стоянки танка. Ну как стоянки? Утопление. Но все в моих руках. Да до рассвета я искал, летал на одеяле, пока не нашел. К счастью, тот полностью не утонул. Корма торчала с выхлопными трубами. Не ошибся, писарь, координаты верные и дальность до деревни, что была основным ориентиром, верная. Покрутившись над танком, взор все показал, я вздохнул, не мой вариант, подрыв боекомплекта, полного, видать. Там корпус сильно треснул, башню вообще нашел в 10 метрах. Все изувечено и искорежено. Разве что гусеницы можно снять, а не новые. Часть снять. Одна сорвана, другая почти вся целая. Как донор некоторых запчастей пойдет, но не более. Я прибрал обломки в хранилище, отлетел от болотца. Тут хватало военных артефактов, поврежденных, уничтоженных, ржавых, что еще не вывезли на переплавку, наше и немецкое. Устроившись в хвойном лесу, я передневал в кузове ЗИС-6. Если есть возможность, почему бы и нет. А как выспался, занялся КВ-2, ожидая, пока стемнеет. Починил поврежденное, но это все, что успел. Нужно в систему залить масло для гидравлики и убрать то, что разлилось. Тоже непростая работа. Масло есть масло. Ладно, в следующий раз закончу. Вот так. Искупался, водичка не теплая, на юге теплее, но терпимо. Отмылся, переоделся и полетел по следующим координатам. На У-2, потому как до них 200 километров, к Туле надо. Танк я нашел, стоял в глубине хвойного леса на заброшенной лесной дороге с открытыми люками. Почему его не эвакуировали, было ясно, стоило глянуть на мост через речку позади, он развалился, а впереди через ручей с топкими берегами сгорел. Наши ремонтники пытались его вытащить, но утопили тягач. Чудом его вытащили и больше не рисковали. Так и стоял. Я опустился на одеяле и изучил бронемашину. На вид в порядке, не горело. Оглянув на лобовую броню, кивнул сам себе. Пробоина от бронебойного снаряда. Точно напротив механика-водителя, под люком его. Снаряд, пробив защитную стенку, попал в двигатель. Хана ему, хорошо пожара не было. А кто поразил танк, я видел. Дальше у перекрестка стояла сгоревшая самоходка «Артштурм». Видать, экипаж 34-ки хоть и был шокирован, но стрелял до конца. Ну да, и пробоина в танке точно такого же калибра, как пушка у самоходки. Хм. Нашел еще след рикошета на броне. Значит, та дважды попала. На обочине под елью две старые оплывшие могилы с шлемофонами на рогатках. Я достал обломки первого танка, и пока стекала вода и выливалась торфяная жижа, изучил машину. Техники наши тут точно были, сняли с машины все ценное, то, что пешком могли унести. Пушка на месте, прицел и замок сняты, другое вооружение, рация. Да все, что было, вытащили, даже сиденье. А так я до утра тут и пробовал. Снял бронеплиту автокраном, отсоединил множество трубок, проводов и болтов крепления и, убрав двигатель в хранилище, потом выкинул его в стороне. У первой машины двигателю тоже хана. Ничего, у наших поищу. Снял детали с первой машины и, оставив обломки, прибрал вторую в хранилище. Дальше занимался КВ-2. Залил масло в гидравлику, проверить пушку можно будет позже по немцам. А так снаряд приняла в ствол. Потом до утра отмывал все от масла. И телекинезом работал, и тряпкой, смоченной бензином, пока все щели не прошел и не прибрался. Потом отмыл снаряды и вернул их на место. Искупался в лесной речке, рядом с завалившимся мостом, и спать. Да все так же, в ЗИС-6. А следующей ночью полетел обратно к Москве. Меня интересовали склады того второго ремонтного завода, что уже ремонтировал такие танки. Ничего, двигатель нашел, все расходники для машины, сиденья, пулеметы и диски к ним. Рацию, прицел и замок. Да все, что нужно, даже краску, три бидона, заново покрасить, а то чуть поржавел. Стоянка в лесу не самое лучшее место. Два дня потратил у Москвы. Отмывал, красил, собирал бронемашину. Снаряды разместил, 5 боекомплектов, тоже нашел порядок. Собрал и опробовал танк. Отлично, даже пару выстрелов сделал. А на лобовой броне теперь толстая нашлепка заплаты. Наварил на заводе, когда сварщики покинули цех, воспользовался их отсутствием и успел уйти до того, как те вернулись с вызова к начальству. После этого я полетел к немцам, на их территорию, поищу там Т-60 и Су-76. Если не найду, то к финнам. Они вроде захватывали такие машины. Да точно были. Я бывал в Финляндии и посещал бронетанковый музей. Был там Т-60. Насчет Су-76 уверенно сказать не могу. Не помню ее там. Так и летел на Шторхе, а у него кабина закрытая, да и пошустрее У-2, но после дозаправки, когда уже оставил передовую позади, километрах в 100, я резко развернулся и вскоре пошел на посадку, найдя подходящее место. А причина в военном эшелоне, что попался навстречу. А точнее, в той технике, что там стояла на платформах. Нет, это не «Тигры», рано еще. Там стояла техника ремонтного подразделения. Я когда был казачком Красницким, как-то взял два грузовика с ремонтными мастерскими в фургонах, отлично оборудованными, о чем никогда не жалел, и пользовался ими и через 20 лет. Вот и тут я приметил два точно таких же дизельных «Мерседеса». Это именно пара. Один без другого не может. Одна мастерская на колесах двух грузовиков. Так правильнее описать. В этот раз я не нашел такие мастерские у Кобрина. Видимо, еще не доставили. Раньше был, хлам имелся. Да и не искал особо их, а тут попались, так почему бы и нет. Я помедитировал, пока эшелон мимо проходил, и, нагнав его на одеяле, убил часового. Тот меня засек уже, карабин снимал, и подлетел к «Мерседесам». Навьё. Ну точно, мастерские и есть полностью комплектные. Оба грузовика я прибрал. Остальные машины — это так, в помощь. Мне без надобности, а краны свой есть. Нечего захламлять хранилище. Покинув эшелон, я чуть позже так на Шторхе и полетел к Киеву. У железнодорожной ветки летел, что к нему вела. В Киеве был ремонтный завод, вот решил с него начать. Там выясню, какие танки в каких подразделениях. Должна же вестись статистика по трофеям. И уже отталкиваясь от этой информации, буду и дальше собирать свою коллекцию. На ремонтном заводе меня ожидала другая находка, не та, что я искал. Там стоял новый танк Т-34-76, но с башней-гайкой. Еще без командирской башенки, с остальными катками, без резинового бандажа, с авиационным мотором. Машина целая, по сути. Ее подбили, повредив ведущий каток и сорвав ленивец. Танк доставили для изучения и ремонта. 2 дня как сняли с грузовой платформы, но приступить к нему не успели. Я забрал бронемашину. Растет коллекция. Тут также под видом немецкого офицера, старшего инженера, тот домой отбыл, вечер был не спалит. Дал задачу местному писарю собрать список советской бронетехники, что используется в войсках. Была статистика применения трофеев, я был прав. За пару часов справился. И я, вернувшись под той же иллюзией, забрал список и ушел. Платить или благодарить не стал. Еще чего. Дальше, передневав в окрестных лесах, полетел на поиски техники. У меня был список частей, где какая техника, но нигде те воюют. Ничего, посетил следующей ночью штаб группы армий «Центр» и, получив свежие координаты, полетел по первому. Вторая танковая дивизия СС «Рейх», у них Су-76 имелась. В одном экземпляре, но есть. Самоходку я нашел, но не в боевых порядках. Дивизия на первой линии была, а в ремонтном подразделении ту подбили, и вот ремонтники работали с ней. Я подождал пару дней, пока не закончили, и увел бронемашину. Точнее, они не закончили, запчастей нет, что смогли, сделали. А я ждать не стал и забрал. Сам закончу. После этого полетел на юг отдыхать. А все, я выполнил свои планы. Осталось море и бархатный сезон. А что мне 2 дня сидеть у ремрота и ждать, пока немцы закончат самоходку ремонтировать? Нет, конечно. Я по другим координатам слетал, что и заняло у меня 2 дня. Там тоже все прошло неплохо, даже с прибытком, которого я не ожидал. Но не скажу, что был против. Конечно, 2 дня потратил, хотя не так и далеко лететь было, но поискать пришлось технику. Начал я с охранной дивизии, что сторожила тылы. Т-60 у них был. Поискал, дивизия была раскидана на обширных территориях, но взятые языки сообщили, где этот легкий уже не плавающий танк находится. Тот был сделан на базе Т-40, как я понял, лишившись возможности плавать. Танк в селе был, усиливал гарнизон, участвовал в боях против партизан или русских разведчиков. Увести я его мог легко, но вмешался случай. В селе расположился штаб пехотного корпуса вермахта. Но как те вели боевую работу, меня не интересовало, а заинтересовал тяжелый грузовик «Мерседес», что находился в штате техники штаба. У меня 2 таких было, только с мастерской. Причем у этого грузовика тоже большой железный кунг, как и у мастерских. Но это штабная машина. Внутри кузов утеплен. Отопление, столы, телефоны. Рядом вставала радийная машина, и можно вести боевую работу. Мое внимание этот «Мерседес» привлек тем, что, по сути, это готовый автодом в зимнем варианте. Обстановку выкинуть, оснастить бытовыми вещами, и можно использовать в холодное время. Внутри в кунге освещение, по 2 высоких оконца по бокам со шторками, под кузовом небольшой бензогенератор, что питает энергосистему и отопление. Машина свежая, весны этого года, так что увел и грузовик, и танк. Тот был в серой краске с крестами, но ничего, перекрасим. Потом полетел к следующему танку. Да, в списке значился еще танк Т-50. Что-то не помню такую машину. Видимо, малой серии выпускали, не успела прославиться. В коллекцию мою. Танк был у танкистов, не СС, в этот раз вермахта. А тут эшелон с новенькими самоходками, артштурм, причем пушка не в виде окурка, а длинноствольная, с набалдашником пламегасителя. Хочу-хочу. Я ее прямо на ходу с эшелона увел. Потом нашел танк и его спер. Ночь мне подмога. Это все и заняло у меня 2 дня. На юг я двинул, но, подумав, решил, а чего спешить на Черное море? Пока есть свободное время, стоит посетить Китай. Да я все чай тот поминаю, императорский. Кто его пробовал, другого пить не сможет. Тем более, что у немцев, что у наших, в ходу смеси и арзац. У немцев разве что какао мне нравилось, 2 тонны в запасе имел. Так что тот чай, что есть сейчас, передам кому, а себе китайский, только императорский, только лучший. Летел пока на арочке. Этот немецкий поплавковый гидросамолет вполне неплохой. Я из Брянской области полетел в сторону Куйбышева. Там, когда топливо стало подходить к концу, пошел на посадку. Обслужил, заправил машину и устроился спать на берегу Волги. Осветает, через час рассветет. Я часть ночи потратил. Тут же нашу бывшую самоходку увел. А днем я не люблю летать. Поэтому устроил берлогу в кустах и вскоре спал в спальнике. А следующей ночью уже на Каталине направился дальше. Мне где-то 6000 километров нужно пролететь. 1000 уже пролетел. Так и летел. В самом Китае я 3 суток пробыл. Но нужный сорт чая нашел и скрал. 3 тонны. Плюс чай похуже, но все равно отличный. В Союзе и такой с огнем не сыщешь. Этого 10 тонн. Закупился местными сладостями и национальными блюдами, но и обратно. В Китае тяжело дела делать, больно уж поглядывают нехорошо. Белый я там привлекал внимание. Тут маршрут другой был, на Черное море летел через Турцию. Так что 6 суток на все про все. Это я считал вылет из-под Брянска и возвращение, когда уже при свете утра ступил на берег в районе Сочи. Мне там больше всего понравилось, и отдыхающих куда больше, чем в других местах. Не курортники, просто беженцы купались и отдыхали. Затеряться там легче. А наступил новый день 26 августа. Вот так у меня лето и пролетело. И ведь еще не закончилось. Несколько дней есть, плюс первый месяц осени, тут бархатный сезон. На берег я ступил, а тут 2 скалы по сторонам, наблюдатели не заметили. Так что, выбравшись на берег, когда светало, пришлось убрать катер и дальше плыть самостоятельно. Да тут с 0,5 километра всего. Не особо вымотался, я выносливый. И вот доплыл. Кстати, а неплохое место у скал, труднодоступное. Тропка есть к окраинам Сочи. Но поди еще пройди там. Вот я и устроился тут. 3 дня отдыхал, купался, свежедобытую технику приводил в порядок. Отремонтировал Су-76 и подготовил технику к покраске. Кроме немецкой самоходки. Ее такое ставлю, просто пока не успел. Утром на 4-й день отдыха, 1 сентября было, я направился на рынок Сочи, заказал там одной старушке 10 банок абрикосового варенья. Свежего, его уже варят. Черт, да я каждое утро к ней езжу на велосипеде и по 10 банок забираю, оплачивая. Очень она их хорошо делает. Еще ее соседка отличные пироги печет, особенно рыбные. И их забираю. У меня 2 корзины по бокам велосипеда для них. Оделся привычно. Синие шорты, белая рубашка, широкополая соломенная шляпа и сандалии. Тут тоже без проблем все прошло. Забрал заказы, оплатив. Они уже не в корзинах, а в хранилище. И когда покидал рынок, катив велосипед за руль, я замер с интересом, изучая бойца в красноармейской форме с забинтованной, даже загипсованной левой рукой. Знакомый мужик. А это тот полицай, что к Марфе Андреевне сватался в прошлой жизни. Его потом раскрыли. Участковый наш еще следующее звание получил за то, что разоблачил. Надо сказать, я изучил его биографию. Сержант Красной Армии, зимой попал в плен под Ржевом, в лагере стал сотрудничать с немцами. Весной 42-го уже в карательном батальоне. Пулеметчик. Занимался расстрелами. Больше 1000 гражданских. Их считали пособниками партизан. И самих бойцов расстреливал. Служил до 44-го, где под видом раненого бойца попал в госпиталь с тяжелым ранением. Проходил лечение. В войне больше не участвовал, был демобилизован, покатался по стране и осел у нас. Дальше известно. Он полицей и каратель. И что у нас в тылу делает? Немцы забросили? Поди знай. Вон история понемногу меняется. Ленинград блокировали позже и другие изменения в датах. Хотя все в основном так же идет. Немцы до Москвы 30 километров не дошли. Может, и не был тот в плену и честный красноармеец. Я остановился и, придерживая велосипед, прислонил его рамой к плечу. Стал пристально смотреть тому в спину. Сразу почуял и мельком глянул назад, найдя меня взглядом. Этот взгляд многое дал мне понять. Он — каратель. Застарелый страх, не узнают ли. Опаска, настороженность и готовность к любым действиям. Целый букет, коктейль чувств. Тот выходил из рынка, тоже с корзиной, вторая рука в косынке. Еще раз поглядев на меня, тот вышел к проезжей части, когда я поднял руку и пальцем, указывая на него, закричал во все горло. «Полицай! Каратель! Он маму убил!» Услышали меня хорошо. Вообще военных хватало, многие имели разные травмы, видимо, из ближайшего госпиталя, получили разрешение посетить рынок. Вот этот тип под них и замаскировался, потому на того не обращали внимания. А полицай, обернувшись, рожу аж перекосило, так себе актер. Тот явно желал пожать мою шею и покрепче. «Ты чего, парень?» — через силу улыбнувшись, воскликнул тот. «Какой я полицай? Я наш, русский!» Я продолжал кричать, указывая на него. Недалеко милиционер был, поспешил к нам, да и с разных мест к нам спешили военные, включая тех, что из госпиталя. Верили или нет, а проверить надо. Впрочем, тот сам показал, чего стоит. Мощный удар ногой в грудь сержанта милиции. Такими доски ломать можно. Тот явно травмирован. Кубарем полетел по щебеночной дороге. Падение неуправляемое, сознание потерял. А полицай, швырнув корзину на заднее место Виллиса, одним рывком, обеими руками, показывая, что вторая целая, выкинул моряка-водителя и, прыгнув на его место, сразу сорвался с места, раскидывая щебенку из-под колес и пыль. Движок заведен был, так что все доли секунды происходило. Тот под пыль и визг шин, сбив женщину, у той аж ноги взлетели и обувь разлетелась, скрылся за поворотом, всего три выстрела раздалось. Старший лейтенант-танкист успел два выстрела прицельно сделать вслед машине из нагана и еще и политработник один раз из ТТ. Эта парочка тут же рявкнули водителю полуторки, что стояла припаркованная у рынка, и та сорвалась с места. А эти двое загрузились в открытый кузов, следом запрыгнул, повиснув на левом борту, дрыгая ногами, боец с перевязанной рукой из раненых. «Этот-то чего?» И они за поворотом скрылись, аккуратно объехав сбитую женщину, рядом с которой уже суетились две женщины. А я постарался укатить побыстрее, пока про меня не вспомнили. Да и что мог я сделать? У сотрудника милиции тоже уже суетились. Встал с дороги ошалелый морячок и крутил головой. Кстати, он и привез того моряка-политработника. Сообразив, что происходит, побежал следом за уехавшими машинами. А я, вернувшись к своему убежищу, стал собираться. Найдут это место, и быстро. Опросят продавцов, дав мое описание. Те торговки и сообщат, что каждое утро приезжаю, заказы забираю. Новый заказ и на следующее утро был. Теперь уже не заберу. Начнутся опросы и дойдут до наблюдателей на побережье. Те видали, что я в этом месте крутился. Обыщут и найдут мой пляж. Так что меняю место отдыха. И подальше. А то, может, и побережье прочесывать начнут, когда по описанию опознают во мне Терентия Гурова из Ленинграда. Так что я прикинул все и остался на этом пляже. На дорогах мелькать лучше не стоит. Как стемнеет, уйду подальше от берега и улечу. Да вон в Крым. Правда, он под немцами. Недавно Севастополь взяли. Или Геленджик лучше. Кабардинка. Ничего, где душа будет довольна отдыхом, там и устроюсь. Я иногда выбирался и поглядывал, не видно ли поисков. И надо же. Под вечер? Есть. Обнаружил выгрузку из двух грузовиков и трех легковых машин. Одна трофейная была. Быстро сработали. Пришлось в воде сидеть, под скалами, держась за скалу. А то волны скинуть хотели, пока пляж тщательно осматривают. Место, где стоял ЗИС-6, а я в нем жил. Там тень вполне нормально. Следы колес остались. Да и других следов, тех же гусениц, что сотрудники НКВД с явным недоумением изучали. Даже фотографировали. Так и сидел в воде до темноты, никак не уберутся гады. Они ведь приглядывали за морем, да и обыскивали прибрежные скалы не без этого. Ничего не нашли. А потом поплыл прочь. Сил мало, много их забрало сидение в воде и прятки во время поисков. Замерз еще. Надо бы свалить, а я тут блокирован оказался. Говорю же, быстро сработали. Ну а дальше катер, и потопал подальше от берега, сменил его на арочку и полетел в Крым. Да я тут подумал... Сейчас поиски начнут, а они будут, вон как тщательно изучали место моего проживания. Значит, знают, что я Гуров, сейчас по всему побережью искать будут. Напрягут участковых и осведомителей. Где-то увидят и сдадут, дальше дело техники. А в Крыму попроще будет. Ну и еще одно. Я все-таки не все планы выполнил. А полицаи и каратели мной так и не тронуты. Вот в Крыму и поработаю, пока меня ищут. Освобожу лагеря военнопленных, пусть там побегают, отвлекая немцев и румын. Ну и татар, там вроде немало, кто на них работать пошел. Значит, они полицаи и каратели, вот по ним и буду работать, пособники врага. Добрался без особых проблем, использовал старый и проверенный способ высадки. Сел в 10 километрах от берега на воду, дальше на одеяле, еще на пару километров вглубь полуострова отлетел. Там помедитировал и на шторхе начал вести поиск. Кстати, пришлось полетать на одеяле, поискать, где взлететь смогу. Не так и много подходящих площадок. Холмы еще эти, неровности с валунами. Ничего, нашел и взлетел. Дальше поиски лагерей для военнопленных. Однако первыми встретились именно татары. Почему-то ночью шли по дороге колонной, вооружены. Видимо, копируют красноармейцев, может, кто и служил. Штыки так и блестели над колонной. Около 150 их было, и куда-то те спешили. Я отлетел в сторону, куда татары шли, и приметил росчерки трассирующих выстрелов. Да тут бой никак идет. Сделал круг и присмотрелся. Ну точно, видимо, окруженцы. Еще прячутся? Их взвод румын прижал к скалам рядом с кручей, не уйти. Но не атаковали, сил мало для этого. Ясно, кого ждут. Ну, я вам испорчу малину. Сел я на дорогу, быстро сменил санитарный самолет на КВ-2. Тут гаубица самое то для первого выстрела. Больше всего от нее потерь будет. Прицелившись, чтобы не в ногах передового дозора, снаряд рванул тут до противника метров 200, а во главе колонны и пустил осколочно-фугасный снаряд. Рвануло красиво. Там все попадали или снесло с ног взрывной волной и осколками. Убило больше двух десятков точно, разорвало. Еще с пять десятков ранило и покалечило. Но это мелочи. Я стал работать пулеметом, спаренным с пушкой, прицельно по залегшим татарам из дозора, пока пушка перезаряжалась. Танк стоял, как непробиваемый колосс. Мне не нужно кататься, ничего противотанкового там нет. Я как в доте, противник на открытой ладони. Так гаубица мерно и ухала раз в 4 секунды. Какое время перезарядки? Не в курсе. У меня телекинезом 4. 8 выстрелов хватило, там уже никто не помышлял о сопротивлении. Клал снаряды в разных местах, выбивая бреши и раня, убивая, и добавляя контузии ко всему прочему. Так что чуть сблизился и дальше пулеметом завершил дело. Я педант, раз сделаю, то до конца. Вдруг где подранок, и что, тот потом жить будет, война закончится, детей заведет, если у него нет их. Нет уж, зачищать нечисть до конца, так зачищать. Вот так прокатился в одну сторону, взор показывал подранков, кидал гранаты, добивая, потом обратно проехал. Ну вот и отлично. Убрав танк, я полетел к скалам на одеяле. Там достал 34-ку, ту, что с пушкой F-34. У меня их двух разных заводов. С башней и гайкой не считаю, я ее еще не ремонтировал. Все же мощь калибра гаубицы КВ-2 тут как раз избыточная будет, может и нашим достаться. Вот так, запустив двигатель, подъехал ближе, всего метров 100. И, видимо, характерный рев дизеля и лязг траков оказался для румын знакомым, стали расползаться, будучи уверенными, что я их не вижу. Фару-то не включал. Впрочем, ее и не было, снесли, когда полицаев в прошлом году бил. В Москве расходники набрал на ремонтном заводе. Надо заменить, но пока руки не доходят. Не то чтобы румыны были уверены, что я их противник, все же Крым полностью взят. Но бой с мощной пушкой и пулеметами в 2 километрах от них насторожил. Вот на всякий случай и меняли позиции. Я не обманул их ожиданий. Танк встал и хлопнул первый выстрел. После КВ совсем даже не громко. Куда стрелять, я видел, и плотная кучка 8 румынских солдат повалилась, 2 так раскидала на запчасти. Эти все не бойцы, только добить. Что я и сделал из пулемета, пока пушка перезаряжалась. Наши, видя, что помощь пришла не к противнику, а получается к ним, обозначили свои позиции, редко стреляя по румынам. Видать, с боезапасом совсем туго. Пушка хлопала, пулемет бил, 3 диска расстрелял. Но румыны все кончались, некуда им было уходить. Я с одной стороны, наши с другой, да и тупик там. Сбоку отвесные скалы, с другого бока круче, в 40 метров не спустишься, только разбиться. Эти недотёпы издаться пытались, руки подняли. Ничего, и их очередью скосил. Румын я в плен не беру, да вообще никого не беру. А тот, прекратив вести огонь, сразу развернул танк и покатил прочь, явно показывая, что закончил, и до советских разведчиков мне дела нет. Да, это не окруженцы, я уже убедился. Свежие они, форма неплохая, есть раненые с бинтами, но не обросшие и не грязные в рваной форме. Точно разведгруппа. Я отъехал на 0,5 километра где-то, уже собрался остановить машину, пора менять транспортное средство, как мощный взрыв подкинул танк и погасил мое сознание. Очнулся я от тряски и всхрапывания коня. Через шум в ушах и голове расслышал. «Телега? Где я?» Состояние так себе, на грани сознания плавал, тело почти не чувствовал. Похоже, тяжелая контузия, возможно, и травмы какие. Ни о чем думать не мог, мысли тяжело перекатывались в голове. Однако, стараясь взять себя в руки, запустил диагностику головы. Нужно быстрее привести себя в порядок. Если есть физические повреждения, потом уберу. Источник полный, заполнился, пока без сознания был. Кстати, а сколько? Вот так, изучив голову, серьезно, но излечимо, испустил 20% маны в источнике. Все, что после диагностики осталось на излечение некоторых участков. Сразу заметно легче стало. Не убрал, но ослабил последствия контузии. Там мне приподняли голову, и я почувствовал прикосновение металла к губам. И хлынула вода, которую жадно глотал. Да, пить очень сильно хотелось. Кто-то что-то сказал, но из-за шума в ушах не расслышал. Так что, не открывая глаз, я стал медитировать, но, видимо, перестарался. Уснул. В следующий раз очнулся в темноте, открыв глаза. Увидел ночное небо. Недалеко костерок горел, где что-то готовили бойцы в котелках. Чуть приподняв веки, я сквозь ресницы их изучал. Понятно, те самые разведчики, которых спас. Хм, а танк явно на фугас наскочил. Не они ли поставили? Блин, танк же там на дороге брошен. Надо вернуться и забрать, починю. Это память моя. Хотя вон у молодого бойца пулемет ДТ. Не с моего ли танка сняли? Ничего показывать я не стал, что очнулся. В источнике 50% маны набралось. И пустил на излечение ранее выявленных очагов повреждений. Еще легче стало. Не такой ясный ум, как раньше. Тут еще работать и работать. Но гораздо лучше, чем было ранее. И подташнивать меньше стало. Да и пробка в ушах начала проходить. Хотя там тоже подлечить нужно. Вот так я и стал проводить медитацию. Как источник стал полным, сделал диагностику остальных частей тела. Сломана левая рука ниже локтя. Но и левая нога сломана. Аккуратный излом как раз по краю сиденья, где нога была. Видимо, от удара. Ладно, лечу голову и дальше сваливаю на одеяле, как разведка расслабится. Начал новую медитацию, минут 5, и тут бойцы стали будить остальных, кормить их. «Не спишь, малец?» Вдруг рядом прозвучал голос. «Тебя дыхание выдало. Вижу, что очнулся». Ну да, рядом лежал, не спал неизвестный командир. Звание не знаю, тот в камуфляже, гимнастерка без знаков различия, но кобура с ТТ на боку. Это и показывало, что командир. Опытный, видно, понял, что очнулся. Подумав, не стал притворяться дальше, а откинул полу шинели и сел, осматриваясь. Поморщившись, сел, помимо двух переломов у меня и синяков по всему телу хватало. Полтора десятка бойцов, некоторые перевязаны. Ну да, те самые, коих прижали румыны к обрыву. «Кто фугас на дорогу заложил?» — спросил я, пока бойцы, поглядывая на меня с интересом, расположились у костра, получая пищу. Некоторые вокруг одного котелка сели и по очереди ныряли в него ложками. «Это я», — поднял ложку один из бойцов. «Вот у него петлицы были, старшинская пила имелась». «Козёл ты, а не старшина». «Я же не специально. Узнаю, где ты живешь, и после войны навещу». «В туалет закину дрожжи, откроешь, и там на тебя целая стена того самого. Тоже скажу я не специально. Или залезешь ты на жену, а я в окно крикну резко, и тебя в ней зажмет. Врачи вас будут расцеплять и ржать, я тоже скажу не специально. Или...» «Да хватит пугать моего минера», — проворчал тот командир, что рядом лежал. Ему кружку подали с бульоном, и тот сделал пару глотков. Потом дал мне глоток сделать, отчего я замолчал. «Мясной». Это что, содержимое банки с тушенкой в воде сварили? А сытно и калорийно. А нечего на меня фугасы ставить. Вытирая губы тыльной стороной ладони, проворчал я. Я ему устрою темную ночь как-нибудь. Будет минус ставить, а тут я вопль со спины. Ручкой на прощение в небеса помашу. Сказали же тебе не специально. Ладно, ты как в танке оказался. Это мой танк. В 41-м у немцев отбил у Кобрина. А экипаж? «Зачем он мне? Я сам экипаж». «Подожди, ты один вел бой? Это невозможно. Сколько тебе лет? 8, 9?» 8. И мое второе имя невозможно. Где мой танк?» «У него ходовая разбита. Оставили на месте, сняв что можно. Боезапас пополнили. Зачем он тебе?» «Починю. Сколько я без сознания был?» «Больше 2 суток». «А лошадь откуда и конь?» — спросил я после небольшого раздумья. 2 телеги. Это румын. Мы нашли, где те их оставили, когда тебя из танка достали. Ты вообще кто, парень?» «Слушай, лейтенант, тебе оно не все равно. Вынесли, спасибо, и расстанемся. У вас свои задачи, у меня свое дело». «Ты же переломан, мы шины наложили. Как пойдешь?» «Это мое дело». «Как ты понял, что я лейтенант?» Подумав, спросил тот, еще дав сделать мне глоток бульона. Сам он в прикуску с сухарем питался, макая его. «По возрасту, Салабон. Наверняка с этого года воюешь, вряд ли с прошлого. Какой-то опыт успел получить, но и все». «Ты говоришь, как взрослый, не похож на моего младшего брата, а он примерно твоих лет». «А что, сделать тупое лицо и тупить по-черному?» Пока общались, я скинул шинель, расправил ее и перебрался на нее саму, так и сидел, подтянув травмированную ногу. «Парень тут взрослый, ты можешь вежливо говорить?» — спросил старшина-минер. «Слушай, сопляк, когда ты вырастешь до моего возраста, а мне почти 400 лет, тогда и говори, что хочешь. А тут сел на место и заткнулся. Еще сперматозоид мне тут командовать будет». «Да как ты?» — разозлился было минер, но лейтенант остановил его взмахом руки и повторил вопрос. «Так ты кто?» «Маг я. Путешествую и отдыхаю, развлекаюсь. И вообще надоели вы мне, спасибо, что помогли. Сейчас полетим к другому дому». Сделав вид, что вырываю из головы подбородка волосинку обеими руками и поврежденную использовал, разрывая ее, приговаривал. «Трах тебе дох, тебе дох!» Шинель поднялась, и, метнувшись росчерком, я просто улетел под открытые рты и вытаращенные глаза бойцов. То-то, знай наших. Правда, улетел недалеко, на километр, все силы закончились. Я же медитировать начал только, когда лейтенант вырвал меня в реальный мир, а шинель потом верну владельцу, не доставать же одеяло при свидетелях. Покинул разведку, и хорошо, скинул с них обузу. К тому же мне надо много есть, чтобы вылечиться. Я уже был сильно голоден, что мне эти 3 глотка бульона? Запасы у меня есть, но светить хранилище не хочу. Тени бросились за мной в погоню, да и куда? Я мог улететь на любое расстояние. Так что сел спокойно и, закрыв глаза, сидя на шинели, а то сентябрь, ночами уже не так тепло, медитировал. Вот так до полного. Сменив шинель на свое любимое одеяло, я поднялся на 4,5 метра, предельная высота, осматриваясь, и полетел к знакомым холмам, 40 км до них. Кажется, там и был мой бой с татарами и румынами, и фугас. 12 км, снова медитация и новый полет. Половина пути есть, а пока следующая медитация. Про самолет не думал, я не в том состоянии, чтобы им пользоваться. Одеяло медленнее, но бесшумное, и мне не так больно им пользоваться. И все же не успел. 36 км за спиной, вот они, холмы, уже облететь осталось. И на другой стороне, где речка течет по дну каньона, и будет рядом дорога, где мой танк стоит, должен быть. Только светать начало, так что я подлетел к кустарнику и стал оборудовать лёжку. Дневка у меня. После этого, уже рассвело, когда очередная медитация у меня прошла, я пустил всю ману на лечение руки. Пока правильно кости соединил и начал приживлять. Чуть-чуть приживил, пока мана не закончилась. Мне 2 руки нужно, а ходить без надобности терпит, раз летающее одеяло есть. После этого и уснул. Надо сил набираться.